Чего тебе? А у вас тапочки есть? Чего? Тапочки. Есть. Валентина Петровна, можете мне их дать поносить? Размер не подойдет, у меня 36-й. Ну ничего, я там дырки прорежу и так буду ходить. Да, дырки не помогут.